ловко на всички скоро и точки, като се наеш муха разстрелена с ротики на игрешки, но до Хайко побира. Ловко я гляху, суко! Сухо брат, сухо брат, сухо брат, сухо брат, сухо брат! Ворот на него на огне, уже скажешь, что добьешь! Ау! Молодец, на огне, уже скажешь, что добьешь! Ты сказочку конец, об ты слышал, хуй сосал!